Она долго и упорно нажимала на кнопку звонка, прислушиваясь к тишине за дверью квартиры Ларионовых и от волнения силой прижимая к груди тоненькую зеленую папочку с документами. Сердце само собой заколотилось и ухнуло в пятки от звука шаркающих по длинному коридору ларионовской квартиры шагов Арсения. Он долго шевелил рычажками, не желающего открываться сложного замка, чертыхался злобно и тихо. Наконец дверь открылась, и Маша интуитивно отступила на шаг, вцепившись как в щит обеими руками в свою зеленую папочку. Таким Арсения она не видела никогда. Он стоял перед ней босой, в небрежно запахнутом старом махровом халате, лохматый и злой. Трехдневная щетина на серых отечных щеках напрочь обезобразила всегда холеное лицо. В глазах стояла мука давнего тяжелого похмелья. Он долго смотрел на Машу из-под лобья, будто не узнавая. Потом, слегка покачнувшись, резко развернулся и медленно пошел по длинному коридору в сторону кухни. Маша нерешительно вошла в прихожую, захлопнув за собой дверь. Минуту растерянно смотрела на мудрёный замок, не зная, как к нему подступиться, не решаясь позвать Арсения. Наконец, просто накинула цепочку и прошла на кухню. Арсений сидел, откинувшись на спинку мягкого кожаного диванчика, сложив скрещенные голые ноги на придвинутом стуле. Наткнувшись взглядом на испуганное Машино лицо, неуклюже наклонился, приподняв упавшую полу халата. «Господи, да он пьян совсем», — догадалась Маша, вглядевшись в мутную голубизну его глаз. «Как я с ним говорить-то буду? Надо было отказаться. Тоже мне прилетел голубь мира семью спасать». «Садись, чего стоишь?» — сердито приказал Арсений. «Водку пить будешь?» «Нет, ты же знаешь, я совсем не пью. Вообще-то я по делу». «Мышь, выпей со мной». «Нет, я не хочу. Послушай меня, Арсений. Хоть раз в жизни ты можешь выпить со мной или нет?» Вдруг заорал он, подавшись вперед со своего диванчика. «Ты будешь со мной пить, иначе разговора не будет». Он резко поднялся, шагнул к холодильнику, вытащил початую запотевшую бутылку водки, водрузил ее на стол. Из заваленной грязной посудой мойки выдернул два больших граненых стакана черного стекла, сполоснул под струей воды. Маша испуганно следила за его передвижениями, втянув голову в плечи. Арсений сел за стол напротив нее, наполовину наполнил стаканы водкой. «Пей». Маша закрыла глаза, выдохнула из себя весь воздух и, через силу сделав большой глоток и резко передернувшись, поставила стакан на стол. «Пей до конца». «Мне же плохо будет, Арсений», — взмолилась Маша. «Хватит уже». «От водки никому плохо не бывает, не бойся. Пей». Отчаянно преодолев страх, Маша прокинула в себя водку, поставила стакан на стол и, округлив от ужаса глаза, уставилась на Арсения, боясь вдохнуть воздух. Водка обожгла гортань, вылилась в сжавшийся легким спазмом желудок. «Я ж ничего еще не ела сегодня. Пообедать мне Инна не дала», — успела подумать Маша, с шумом выдыхая, наконец, воздух и заедая водочную горечь засохшим кусочком сыра, одиноко лежащим на одной из тарелок, беспорядочно стоящих на кухонном столе. «Дай чего-нибудь поесть-то, хозяин!» Вдруг неожиданно для самой себя легко и непринужденно произнесла она, ощущая в себе странную приятную легкость. Небывалую легкость. Непривычную. Такую непривычную, что захотелось распрямить спину и вскинуть подбородок. Будто разом провалилось куда-то сковывающее ее напряжение, а на его место пришла простая физиологическая радость от ощущения зверски здорового голода. «Слышь, хозяин, умираю, есть хочу!» Арсений, казалось, не слышал ее совсем, сидел, уставившись мутным взглядом в окно, скрестив на груди руки. Потом медленно потянулся к бутылке, снова разлил водку по стаканам. «Пей», — отдал он короткий приказ, следя взглядом за Машей, покорно взявшейся за стакан. Брезгливо сморщив губы, выпил сам, с шумом шмякнул свой стакан на стол и снова сложил на груди руки, уставившись в окно. «А ничего страшного, оказывается», — расслабленно подумала Маша, прислушиваясь к своему организму. «В этом даже что-то есть, честное слово. Вот сейчас напьюсь и все ему скажу. И пусть знает, как я мучаюсь вот уже 20 лет». «Стоп. Я же не за этим сюда пришла». «А зачем я пришла?» «Ах, да. Мне же про Инну сказать надо. Про Алену». Мысли ее беспорядочно путались, как в вязкой паутине. В голове приятно шумело. «Надо и правда что-нибудь съесть, иначе под стол свалюсь, если снова выпить заставит». Уже совсем весело подумала она, вставая на нетвердых ногах из-за стола и подходя к холодильнику. «Так, что у нас тут? Арсений, ты голодный? Давай чего-нибудь поедим, я умираю, есть хочу!» По-хозяйски доставая и выкладывая на стол сыр, колбасу, открытую банку оливок, быстро затараторила она, стараясь держаться очень прямо. «А, вот и отбивные нашла. Тебе разогреть?» «Нет, давай лучше холодные съедим». Маша плюхнула на стол кастрюльку с отбивными, схватила сразу две штуки и впилась в них зубами, закрыв от удовольствия глаза. «Так о чем ты хотела со мной поговорить, мышь?» Неожиданно резко повернулся к ней Арсений, испугав ее так, что она поперхнулась и закашлялась. Наклонившись, он сильно постучал ладонью по ее спине и, так и не дав прийти в себя, продолжил. «Хотя я и так знаю, о чем. Будешь мне сейчас описывать в красках, как плохо Инне, как она без меня погибнет и что мы в ответе за тех, кого приручили. Знаю я все это, милый мышонок, и без тебя знаю. Арсений, а ты помнишь вашу свадьбу?» Хриплым слабым голосом, все еще держа руку на груди, спросила Маша. «Помнишь, каким ты был счастливым? Глаз сына не сводил. Ты же любил ее, Арсений, всегда любил, это ж видно было. А любовь, она никуда не девается, не уходит в пустоту. Она в человеке все равно остается, только прячется где-то очень глубоко. Казалось бы, так просто, пришла новая любовь, а старая исчезла. Да ничего подобного, она не исчезла, а спряталась, затаилась, скукожилась, испугавшись этой новой любви, закрылась, как цветок, на ночь». «Мышонок, ты уже напилась, что ли? Несешь всякую чушь!» Снова наливая в стаканы водки, грустно улыбнулся Арсений. «Тебе и впрямь пить-то нельзя!» «Это не чушь, Арсений, не чушь!» Горячо заспорила Маша, уже сама протягивая руку к стакану. «Если чувство было настоящим, а не надуманным, оно никуда не уходит. А иначе ты бы встал и ушел легко, ни о чем не задумываясь. И не сидел бы сейчас здесь со мной, и не напивался бы с горя». «Да не люблю я Инку больше, не люблю!» Раздражаясь, громко заговорил Арсений. «И бросить ее не могу, она и в самом деле не выживет без меня, сдохнет, как собака без хозяина». «Лукавишь ты, Арсений Львович, ой, лукавишь, не сдохнет без тебя твоя Инна, будет жить, как жила. Ты сам не хочешь уходить, страшно тебе, правда? Признайся, легче будет...» «Нет, мышонок, я уйду. Я уже решил. Просто очень трудно, ты права. Я же в этом доме родился, здесь детство мое прошло, я здесь родителей хоронил. Я как будто сам сейчас умираю, как будто половину себя оставляю здесь, а она, эта половина, сопротивляется изо всех сил. И без Аленки жить не могу. Влюбился я, понимаешь? Второй раз в жизни так сильно влюбился. Вижу ее, и душа улетает так же, как тогда, с Инкой. Ты знаешь, я ведь на работу мчусь по утрам на красные светофоры, чтобы поскорее ее увидеть. И внутри все двигается, переворачивается от счастья. Кстати, как она там?» «Да как? Как обычно. Сидит, будто палку проглотила, гавкает на всех подряд. Боится, бедная, что ты передумаешь. Она ж на тебя ставку сделала, ты для нее лакомый кусочек. Сразу раз, и все свои мордоплюевские проблемы решить можно». «Какие проблемы?» «Не понял?» «Ну, это афоризм такой, понимаешь, в деревне Мордоплюевки богатых бизнесменов не водится. Там только, как правило, животноводы и механизаторы обитают. А с ними, как известно, красивой жизни не построишь». «Ты что-то путаешь, мышонок. Она в городе выросла, ее бабушка воспитала, генеральша какая-то». «Ну да, сказки братьев Гримм, Москва слезам не верит». «Как тебя легко обмануть, Арсений!» «Мышь, а ты, оказывается, злая. Ты же настоящая стерва, мышь. Да бог с ним, что она из деревни. Это ж ничего не меняет». «Да не любит она тебя. Неужели ты не понимаешь? Тебе ж потом больно будет, когда сам увидишь. Вот когда увижу, тогда и поговорим». «Тогда поздно будет. Да и как ты со мной поговоришь, интересно? Или ты думаешь, что я с твоей Аленой тоже дружить буду, как с Инной?» «При чем здесь Алена? Ты со мной будешь дружить?» Неуверенно произнес Арсений, вставая из-за стола и доставая непочатую бутылку водки из холодильника. «Ведь будешь?» Снова спросил он, разливая водку по стаканам. «Арсений, ответь мне только честно». Задумчиво беря в руки свой стакан, тихо сказала Маша. «Ты для чего магазины продал?» Арсений уставился в окно, замолчал надолго. Потом повернулся к Маше, посмотрел в глаза, раздраженно заговорил. «Чего ты от меня хочешь, мышь? Я ей оставляю эту квартиру и дачу, машина у нее своя есть. Должен я с чего-то начинать? Тем более я собираюсь и дальше ее как-то содержать. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы она на работу устроилась. Не в материальном смысле, то бишь не в целях на хлеб заработать, а чтоб с ума не сойти. Я ж ее знаю. Таких себе тараканов в голову нагонит. Ты знаешь, Арсений, любая женщина при таких обстоятельствах без тараканов в голове не обойдется, даже самая сильная». «Ну что я могу сделать, мышь? Что?» Опять сорвался на крик Арсений и тут же сник, тяжело опустив воспаленные веки. Помолчав, уже спокойно добавил. «Ты Инку первое время не оставляй, ладно? и на дачу с Семеном и Варькой приезжайте, как на свою, в любое время. Для вас всех, я думаю, с моим уходом ничего не изменится». «Для всех все изменится, Арсений. А для меня, я думаю, изменится даже больше, чем для Инны». Арсений удивленно уставился на Машу, смотрел молча, как она вертит в руках пустой стакан, не решаясь поднять на него глаза. «Вот чего? Чего ты так на меня смотришь?» Со слезами в голосе вдруг отчаянно вскрикнула она. «Давай, наливай скорее свои вонючие водки!» От неожиданности он уронил ноги со стула, схватил в руку бутылку и рассмеялся совсем по-мальчишески, как раньше. «Ой, мышь, ну ты даешь! Впервые слышу, чтобы ты на меня кричала! Ты совсем пьяная, что ли?» «Да, я пьяная. Я вот уже 20 лет хожу пьяная. Только внутри себя». «Как это?» «А так, люблю я тебя. С того самого дня, как увидела». «Банально, да? И с твоей женой дружу только для того, чтобы рядом с тобой быть. Ношу в себе эту муку уже 20 лет. И на работу на красный свет мчусь, как ты говоришь, уже 20 лет. И Семена обманываю уже 20 лет. Так что не говори мне, что я чушь несу. Я знаю, каково это — любить и не быть вместе. Очень даже знаю. Так что ты мне про свою Алену не рассказывай. У меня этого тяжкого опыта гораздо больше накоплено, чем у тебя». Горячие сладкие слезы текли и текли по Машиным щекам. Глаза заволокло пеленой, сквозь которую испуганное лицо Арсения расплывалось причудливо, как в кривом зеркале. Она давно уже не контролировала себя. Слова вылетали сами собой в отчаянном крике, независимо от сознания, как пулеметная расстрельная очередь. «Это ты не Инну бросаешь. Это ты меня бросаешь, понял? Предаешь, кидаешь, оставляешь меня. Разрушаешь мою жизнь. 20 лет. 20 лет жизни я посвятила одной цели — быть по возможности рядом с тобой». Маша захлебнулась слезами, криком, закашлялась надсадно. Арсений вскочил с дивана трясущимися руками, пытаясь налить в стакан минералку, плеснул воду через край. Схватив стакан, протянул его Маше, растерянно положил руку ей на плечо. «Не трогай меня!» — дернулась от его руки, словно от удара током Маша. «Иди к своей Алене. Оставь меня в покое, наконец. Я устала так жить. Я не могу больше, не могу!» «Машенька, не надо, прошу тебя, успокойся!» Арсений с силой притянул ее к себе, рыдающую и дрожащую, гладил по плечам, по спине, целовал в макушку, вытирал слезы с лица. Сама от себя не ожидая, она в каком-то слепом и пьяном отчаянии закинула руки ему на шею, коснулась губами губ. Мир тут же завертелся вокруг нее с бешеной скоростью. Она уже не чувствовала, как оторвалась от пола, подхваченная на руки Арсением, как оказалась опрокинутой на большую супружескую кровать со сбитыми шелковыми простынями и разбросанными подушками. Реальный мир с его комплексами, условностями и страхами отлетел куда-то в сторону, удивленно наблюдая, наверное, со стороны за этой странной парой, за их совместным полетом в пропасть, куда они бросились, очертя голову, не думая в коротком забытии о том, что упадут не на устланную мягкими пахучими травами поляну, а на холодное каменное дно. Маша не слышала, а скорее ощущала всем телом рвущийся наружу свой животный крик. Несчастная, зажатая в тиски любовь, делала свое дело, получив-таки долгожданную свободу. Измывалась над плотью, словно пленник, мстящий своему стражнику за многолетнее жестокое заточение. Пленник желал насладиться этой местью сполна. Здесь и сейчас, потому как другой возможности не будет уже никогда. Потом, вынырнув из тяжелого полусна полуобморока, она долго не решалась открыть глаза. Голова болела нестерпимо, болезненными толчками. Лицо горело огнем, тело своего Маши не чувствовало, будто оно растерзано было на мелкие кусочки и потеряло всякую способность к жизнедеятельности. С трудом разлепив тяжелые веки, она долго разглядывала незнакомую люстру под потолком, обои на стенах, сумеречное окно в обрамлении тяжелых портьер. Тихонько пошевелив рукой, поднесла ладонь к глазам, внимательно ее рассматривая. Ладонь как ладонь. Ее собственная. Обычная. С трудом повернув на подушке голову, увидела прямо перед собой всклокоченный затылок Арсения, безмятежно спящего. И все вспомнила. От резкого осознания ужаса происшедшего захотелось сбежать, исчезнуть, провалиться сквозь землю. Это не она здесь лежит. Это какая-то другая женщина валяется в чужой постели с мужем своей подруги. Кто угодно, только не она, Маша Ильина, потому что с Машей Ильиной такого просто не могло произойти. Даже если и допустить, что произошло. Почему ей так пусто, так холодно? Вот она рядом, любовь всей жизни, а она кроме стыда, тошноты и головной боли ничего не чувствует? К звенящим толчкам головной боли упорно примешивался какой-то посторонний звук, однообразно повторяющийся и вызывающий смутную тревогу. «Это же в дверь звонят. И уже долго звонят. Боже, это же Инна вернулась. А дверь она на цепочку сама закрыла». Маша сползла с кровати, встала, с трудом распрямив дрожащие колени, собрала разбросанную по полу одежду. Проходя мимо Арсения, потрясла его за плечо, пробормотав: «Иди открой дверь, там Инна пришла». Он оторвал от подушки голову, непонимающе уставился на голую, растрепанную Машу, прижимающую к груди ворох одежды. «Иди открой дверь», — четко повторила ему Маша, скрываясь в дверях ванной комнаты. В ванной она торопливо оделась, умылась, с трудом собрала распущенные волосы на затылке, скрепив их чудом заострявшей в волосах заколкой. Из зеркала на нее смотрело бледное лицо чужой женщины с огромными черными кругами под глазами. Все тело сжимал судорогой холодный озноб, колени предательски поджимались, мерзкая тошнота все ближе подступала к горлу. «Нет, это не она там, в зеркале. Не Маша Ильина. Потому что Маша Ильина сидит сейчас дома на своей уютной кухне, пьет горячий чай с мужем Семеном и дочерью Варварой». В коридоре уже слышался наигранный, нарочито веселый голосок Инны. «Ой, а у нас что, мышонок в гостях, да? Вон сумка ее лежит, вон туфли. Мышонок, ты где? Ау-у-у! Да, это я в гостях». Выходя из ванной, столкнулась она нос к носу с Инной. «Мышь, что это с тобой?» Глядя на нее испуганно, спросила Инна. «Ты что, пила, что ли? Он заставил тебя выпить? Бедная ты моя». «Да, я выпила. А потом... потом мне плохо стало. Ты же знаешь, я совсем не могу пить». Отводя глаза и держась за стену, бормотала Маша. «Мышь, может, ты приляжешь пока?» «Нет, Инна, я домой поеду». «Да куда домой? На тебе лица нет». «Ничего, дома мне лучше будет. Пусти, я пойду». «Да погоди, куда ты пойдешь?» Пыталась остановить ее Инна, глядя, как Маша старается попасть ногой в туфлю. «Сейчас тебя отвезу, я же обещала». «Не надо, я машину поймаю», уже в дверях пробормотала Маша, не оборачиваясь. Выйдя на улицу, она жадно глотнула свежего воздуха. Но легче не стало. Вязкая маятная тошнота не отпускала. Все тело противно тряслось, как в лихорадке. Она быстро поймала машину, назвала адрес, съежилась на заднем сиденье. «Только поскорее, пожалуйста, если можно», — жалобно попросила она водителя, пожилого крепкого мужика в клетчатой старой рубахе. «Плохо тебе, дочка. Может, в больницу отвезти?» — озабоченно обернулся мужик, подозрительно вглядываясь в ее лицо. «Нет-нет, все в порядке, просто я тороплюсь». Открыв своим ключом дверь, Маша, не раздеваясь, прошла в ванную, не замечая удивленного Варькиного лица и не отвечая на ее вопросы. Долго лежала в горячей, пахнущей розами мыльной пене, закрыв глаза и впитывая в себя благодатное тепло. Странное дело. Казалось, чем больше согревается ее тело, тем больше мерзнет душа. Пусто было внутри и холодно, как в темном, душном, ничем не заполненном пространстве. Мука смертельная. «Это из меня любовь ушла», — вдруг подумалось ей. Обиделась и ушла. Осталась там, в чужой супружеской постели. Как теперь жить с этой пустотой, с этой мукой? Как жить? «Мам, у тебя все в порядке?» — осторожно постучав в дверь ванной, тихо спросила Варька. «Тебе ничего не нужно?» «Нет, Варюша, я сейчас выйду». С трудом вытащив непослушное тело из приятного тепла, Маша вышла из ванной и, не снимая толстого махрового халата с тюрбаном полотенца на голове, плюхнулась в постель, укрывшись двумя одеялами. Ее снова знобило. Не помог принесенный испуганной Варькой обжигающий чай, не помогла и грелка, заботливо подсунутая ей под ноги. Пришел с работы припозднившийся Семен, постоял над ней, подоткнул одеяло, повздыхал сочувственно. «Пап, может, скорую вызовем? Она вся дрожит, как в лихорадке, я боюсь». «Нет, Варенька, не надо. Я простыла немного, завтра отлежусь, не пойду на работу. Все пройдет, Варенька». «Маш, у тебя что-то случилось? Неприятности, что ли, какие?» — присев на корточки рядом с кроватью, спросил Семен. «Потом, Сема, все потом». Только и успела сказать Маша, проваливаясь в глубокий обморочный сон. «В котором часу она с работы пришла?» — допрашивал Семен Варьку на кухне, вертя в руках кружку с остывшим чаем. «Да поздно пришла, взбудраженная вся какая-то, целый час в ванной пробултыхалась», — с тревогой докладывала ему Варька. «Ты вот что, дочь, я завтра рано на работу уйду, а ты дома сиди, никуда не уходи, пока мама не проснется. И пусть спит подольше. Будут звонить, все равно не буди. Болеет, мол, и все тут. Если что, звони мне на мобильный, я приеду. Поняла?» «Да, пап, все сделаю, ты не волнуйся». Он долго не мог уснуть, ворочался на своей кровати, замирал, прислушиваясь к тихому Машиному дыханию. «Загуляла, что ль, баба моя?» Думал тоскливо, глядя в темный провал окна и моргая рыжими ресницами. Разглядел-таки кто-то ее красоту. Ну да и ничего, один-то раз можно. Зато, может, поймет, что от добра от другого добра не ищут. Ничего, все пройдет, все образуется.